Отбил еще одно копье и проломил грудную клетку третьему воину. Следующим оказался предводитель отряда, мощный и уже не молодой негр, с жесткими черными глазами и налитыми бровью белками глаз. Швырнув копье, которое пробило мой щит насквозь и застряло в нем, он выхватил боевой топор и бросился на меня, осыпая ударами мой щит, который я вынужден был отбросить. «Банда!» – орал он, поставив меня в тупик. «А что же тогда должен был орать я?» «Хура!» – завопил я и, в свою очередь, стал бить его. Воздух тяжело свистел от проносившихся мимо нас ударов топором и хапешем. Мы оба танцевали замысловатый танец смерти, пытаясь угадать движение соперника и предвосхищая его нанести удар, который мог оказаться решающим. Все остальные замерли, бросив сражаться между собой и наблюдая, чем закончится наша битва. Ну и, соответственно, чья это будет победа. Я не обольщался. Пропустив удар, я буду повержен, и меня тут же добьют. А потом торжественно съедят. Эта последняя мысль неожиданно придала мне дополнительных сил и ненависти к врагу, позволяя убыстрить движение. Немолодой воин уже не успевал за мной, несмотря на свое мощное телосложение, и пропустил первый удар. Мой хапеш впился ему в плечо, раздробив его. Покачнувшись назад, воин застыл, и обломок белой кости, прорвав кожу и мясо, вызвал целый поток кровотечения, но жалеть врага мне было некогда, и я нанес следующий удар по его грудной клетке. От удара, пробившего грудь, могучий воин покачнулся и упал на спину, громко хрипя пузырьками крови, выступившими на его губах. «Хрррр!» – завопили мои воины и бросились на неудачников, а те, побросав мешавшее им оружие, стали убегать с поля боя, оставляя своих раненых товарищей. Но умудрились подхватить еще живого толстяка и утащить его с собой. Из всего отряда нападающих осталось 5 выживших воинов с вождем, посмевшим обвинить меня в черной лжи. Да отсохнет его лживый черный язык этого скунса и пустынного скорпиона. Да будет вечно мучиться в саванне его черная душа! Проорал я и приступил к осмотру трофеев, выпавших и сбежавших воинов. Трофеи были, несомненно, богатые и составляли 20 неплохих копий, одно очень хорошее, которое я забрал у трупа убитого мною вождя и оставил себе, боевой топор предводителя воинов, который я тоже оставил себе, штук 10 луков вместе с колчанами стрел для них, боевые ножи, 2 из которых я тоже забрал, полотняная накидка второго вождя, из которой я собирался сшить шорты и трусы. И еще материя. Походная утварь, вроде котелков, огниво, кресало с трутом и несколько неплохих кожаных поясов с ременными петлями для оружия. Выбрав самый приличный пояс, я нацепил его и развесил на нем оружие. Справа я поместил мой верный хапеш, слева – приобретенный боевой топор. На грудь я повесил перевязь с ножнами, которые условно можно было назвать метательными. Они были абсолютно вычурной формы, с 3 разнонаправленными изогнутыми лезвиями. Сзади висел мачете. В руках у меня был щит и копье. Крокодилий череп я надевать не стал. Всех тяжелораненых врагов мы стащили к реке и, выманив пару крокодилов на эту наживку, тут же их убили. Остальные трупы мы также закинули в желтые воды реки. Были еще и пленные, целых 7 человек, каждый из которых был ранен. Но людей у меня было мало, и я надеялся перевоспитать этих, а то работать на полях некому. Рабов у меня не было, так что сгодятся и эти, вдруг им понравится у нас жить. Незаметно к нам пристроился и наш пропавший лазутчик, которого я увидел уже непосредственно перед деревней. Послушав его лживое лепетание о том, что он сбил в кровь все ноги, пытаясь нас догнать, я выбил из его рук копье, а потом провел над ним экзекуцию. 2 других воинов держали его за ноги, подняв их на уровень моих глаз. Внимательно рассмотрев их, я понял, что негр врет, как я с самого начала и думал. И на его ногах, кроме старых мозолей, похожих на дубовую кору, больше ничего и не было. Но это мы сейчас поправим, и древком шеста я стал бить его по ступням.